Глава 24. Невозможные руки. Вот в самом деле невозможные. Разве можно так? И еще вот так. И вот тут совсем нельзя. Крепкие ладони продолжали гладить меня повсеместно, не слыша моих молитв, чтобы все неприличное скорее прекратилось. Я пыталась это остановить, честно. Просто язык совсем не шевелился, а мысли мои читать Редхевен не умел. И слава Варху. Невыносимая пытка казалась бесконечной. Не знаю, есть ли на самом деле враги у короны, но если есть... Уверена, парочка таких ночей, и они выдадут все секреты. Потому что невозможно, и стыдно, и... Кожа осыпалась мурашками с завидным постоянством. Они накатывали волнами, заставляя поджимать пальцы на ногах и мычать от беспощадного удовольствия. Одуряющий запах леса в нос бессовестно. Я его еще на танцах прихватила, а после происшествия в ректорском кабинете у меня не осталось шансов на спасение. Но запах не так сильно смущал, как пальцы, перебирающиеся от запястья к локтям, к плечам, горящие от поцелуев шеи, сминающие кожу на лопатках, гладящие поясницу и все, что ниже. Говорю же, бесстыжий. Наглый язык щекотно орудовал за ухом. Чужой теплый нос неприлично сопел, изредка чихая и путаясь в волосах. Я вяло пыталась отпихнуть Дантиэля. В голове крутилось что-то о том, что он мне пока не муж. И потом тоже не муж. И не будет им никогда. И вообще он квахар недощипанный и кхар линяющий, танцевавший с Килли и сбегавший на частном суднике ее величеству. Но как не отмахивалась, ловила руками только воздух. Словно Редхейвен опять куда-то успел сбежать, оставив после себя горящую стыдом кожу и... еще свой язык за моим ухом, да. Он там по-прежнему ощущался. Я приоткрыла глаз и уткнулась в комок коричневой шерсти, уже местами побелевшей. «Фидж!» — взвизгнула возмущённо и резко села на постели. «Ну фу!» «Тебя не добудешься, Эйв!» — проворчал Мизаур, развалившийся на моей подушке. «Вертишься, как анжарский змей на сковороде. Мычишь, как умалишённый, и ни кхара не слышишь, о чем я тебе толкую». «Облизывать-то зачем?» Истерично протерла ухо и скривилась. Во сне все казалось куда приятнее. Неприличнее, да, но приятнее. «Шоковые процедуры. Ты проснулась?» — флегматично уточнил мохнатый негодник. «Да». Торопливо закуталась в кофту, потому что вид у меня был настолько же неприличный, насколько и сны. Вот какого кхара Редхевен в них забыл? «Эйви, ты чего расшумелась?» Риса подняла заспанную голову с подушки, и я все-таки осенила себя ритуальным знамением. Вся косметика на ее лице за ночь сползла на неположенные места. Дико хотелось позвать Сира Райса, чтобы отправить нечисть во свояси. «Простите, я думала, вы уже на завтраке». «Завтрак, фу!» — простонала Тейка с постели. Она даже не разделась, так и лежала в алом шёлке в обнимку с кубком за лучшую ледяную статую. Разглядев сквозь узкие щелочки меня, она вяло им помахала. «Мы с Филом победили. Юху!» И упала обратно носом в подушку. Судя по заспанным лицам подруг, праздник продолжался до самого утра. И они, в отличие от меня, на славу повеселились. «Ну что, кто-нибудь ходил к статуе Эмира?» Смущенно прохрипела Риска, умывая лицо очищающим плетением. Я резко откинулась на кровать, чуть не прибив Мизаура затылком. Статуя. Да, кто-то ходил. «Я», — призналась негромко. «И Вейн. Мы оба ходили». «Да ладно! Эйви, вы с ним?» «Мы по отдельности ходили». Пробурчала в потолок, напуская на себя максимально безразличный вид. «Сначала он, потом я. На самом деле там ничего интересного. Статуя как статуя. А слюнявить ухо надо еще уметь». Глянула с укором на Фиджа. Ему в этом плане еще учиться и учиться, желательно не на мне. Но то, как это делал Дантиэль, мне понравилось. Неловко думать про такое, но понравилось. Настолько, что я с утра пораньше начала жалеть, что не позволила Редхейвену себя поцеловать. А после столкновения надменного носа с подушкой он вряд ли захочет рискнуть снова. Это ведь просто поцелуй. Ну что я, как мисс Хендрик, в самом деле от всего шарахаюсь и краснею? Он же меня не съел бы. Максимум понадкусывал. Имела я право хоть на один поцелуй на балу в Варховых даров. Я-то, конечно, на Диккенса рассчитывала. Но он меня подвел. Тут мы квиты. Я ведь тоже его подвела. Платье надела черное, коктейль не выпила, от танца отказалась. Но осадочек все равно был не в пользу Вейна. Мотнула головой и зажмурилась, намекая подругам, что больше откровений от меня сегодня можно не ждать. Я еще сама все случившееся не переварила и не проанализировала, чтобы на общий суд вываливать. Нет, все-таки просто поцелуй в случае Редхейвена невозможен. Где один, там и второй, а дальше и до всяких разных смыслов недалеко. К Харушке. Махать белой тряпкой я не намерена. И свой сугубо теоретический интерес утолю как-нибудь в другой раз. С кем-нибудь надежным, верным и среднестатистическим. Но уже не с Диккенсом. Нет, не с Диккенсом. Утренняя пробежка мне сегодня не светила так, что я заменила ее прогулкой. Быстрой. Шла по коридорам учебного крыла так шустро, что в ушах свистело. Того и гляди, все мысли из головы выветрятся. Вместе с дурацкими снами и одним ухолюбивым квахаром. В этот час желающих потоптаться под дверями закрытых аудиторий было немного, так что я могла не следить за лицом. Оно меняло выражение с мечтательного на сердитое, с обиженного на воинственное. На щеке как раз наплывало смущение, когда из стены выползло оно. Без щупалец, зато с хоботком. Я встала посреди коридора, как вкопанная. Без труда узнала приятеля с изнанки. Нет, не ту обидчивую сущность с полигона, а первого. Темные ошметки которого я стряхивала с обморочного магистра, разлегшегося на полу аудитории. Он, видно, и с Редхейвеном решил пообниматься. А теперь его длинный хоботок, сотканный из изменчивого мрака, был нацелен на меня. Растягивался прямо на глазах, то уплотняясь, то становясь прозрачным, отвлекая от двух желтых зрачков, мерцающих в темноте. «Кыш!» — я истерично потрясла в воздухе ладонями. Никаких ниток из них не вывалилось. «Матерь Кхарова! И где Вархов дар, когда он так нужен?» Вот говорила я Райсу, что его фантазия моей природной одаренности сильно преувеличена и совершенно беспочвена. «Только чур не обниматься!» — скинула руки перед собой, защищаясь от изнаночной жути. Покосилась на пальцы, еще разок проверяя. Ну, вдруг. Нет, никаких фиолетовых ниток. Ни по наитию, ни из чувства самосохранения. Я снова махровый теоретик с претензией на квадратные носы. Черный туман приблизился, но в этот раз не стал бросаться на меня целиком. Выплюнул из своего изменчивого тела еще один хоботок и аккуратно проскользил двумя лапами вдоль моих плеч, едва касаясь кожи, но не смешиваясь с ней, не погружая меня в себя. Сглотнув опасения, я перестала дергаться. Чувствовала, что только хуже сделаю, если начну барахтаться в вязком и липком существе. Обнимающий меня мрак был довольно теплый и чуть-чуть сыроватый. Если привыкнуть, становилось не так и противно от его касаний. Кожу просто покалывало, как если бы я сунула отмороженные пальцы под горячую воду. Третья лапа хоботок отделилась от основной взбитой облачной массы и потянулась к лицу. Я не шелохнулась. К чему злить разумную хаотическую субстанцию с неизвестными предпочтениями? Морок провел хоботком по щеке, ласково, но жутковато. В обморок я падать не собиралась, что весьма обнадеживало. «Мне надо тебя отправить домой», — сосредоточенно объявила, косясь на опущенные руки. Ни одной фиолетовой ниточки из них так и не показалось. «Но пока это затруднительно, так что... Ты еще тут погуляй, ладно?» Исчадие мрака потрепало меня по волосам, и они вздыбились в стороны, словно в голову молнией шандарахнула. «Матерь Кхарова!» «Морок Кхигарда. Это как-то пафосно, ты не находишь?» — хрипло уточнила у пугающего знакомого. От нервного потрясения во мне пробудилась невиданная болтливость. «Буду звать тебя Роком, злым. Злой Рок. Это вот ровно то, что меня вторую неделю преследует. Символично, да?» Тот издал легкое завывающее «у-у-у», одобряя выбор, и убрал туманную длань от моего напряженного лица. «Добрые мне, похоже, и не светят», — удрученно ему пожаловалась. «Да и не похож ты на приличного парня». Туман покачнулся, кивнул хоботком. По темному тельцу прошлась странная дрожь, словно он беззвучно смеялся. Пока я переваривала новый факт, что, похоже, у твари с изнанки имеется чувство юмора, субстанция уплотнилась, застыла и ринулась к ближайшей стене. По коридору гулко разлетелись приближающиеся шаги, и морок нырнул в самый темный угол, растворяясь в тени. «А я вам говорила», — трезвонила Илона, отбиваясь голосом от стен и шурша сминаемой газетой. «Вот, слушайте». Ее Величество сообщило о запланированной поездке в Анжарскую провинцию. Пресс-служба Хитанского двора не раскрывает, какую цель имеет визит. Однако, по информации, полученной от придворных дам, поездка носит частный и, вероятно, романтический характер. «Сплетни, домыслы и интриги», — уныло бубнила Келлира, подспевая за подругами. «Может, ее просто Керро пригласил в почетное жюри этой вашей конференции?» «Вот прилетит на частном судне, и лично ее спросим», — профыркала Летисия. «Может, откажетесь от пари, девочки?» Голос, заглушаемый топотом каблуков, принадлежал Элодии. У меня даже левое ухо разгорелось, стоило о ней вспомнить. А то это уже во вред короне. «То, о чем корона не узнает, ей не навредит», — самоуверенно вещала Килли, показываясь из-за поворота и подпихивая в бок Илонку. «Я такого вкусного парфюма в жизни не нюхала. Тут все, даже коридоры пропахло анжаром и кхарами. А он... Ой, Ламберт, ты чего такая белая тут стоишь?» «Жду защиту от проклятий», — указала в сторону ближайшей аудитории. «Ты этажи перепутала». Элодия с показательно дружелюбным видом похлопала меня по плечу и кивнула на лестницу. «Проклятие сегодня на втором, мы как раз туда». «Еще бы они были не туда», — я закатила глаза и протиснулась мимо девиц, разряженных даже сильнее, чем вчера на балу. Килли и Летти явно собирались биться насмерть за раненого и местами линялого кхара. Уж отчаянно пылали под топорщащимися волосами. Знала я, на каком этаже занятие. И впервые за два с небольшим года планировала прогулять лекцию. Сколько можно глазеть на сгорелого хитанца? Мне и во сне его хватило по самые. Уши, да. Направление я выбрала неверно и влетела в самую гущу пробудившейся студенческой массы. Меня грубовато оттеснило к стене встречным потоком, чуть не смыв в открытое окно. Пришлось поплыть по течению, сливаясь с толпой, рвущейся к лестнице. В шумном месиве я случайно наступила на чьи-то туфли, и позади ахнула мисс Хендрик. Я извинилась торопливо, думая, что хуже от моего вмешательства квадратным носам точно не будет. Спрятала глаза от Сира Райса, мрачно стрельнувшего в меня взглядом. Врезалась в мисс Донован, о чем-то шепчущуюся с Керроу. «Мисс Ламберт, обычно, когда идут вперед, смотрят тоже вперед», — вспыхнула ассистентка Мюблиума. «Но раз уж вы сами угодили в наши руки...» Ухмыльнулся ректор и подманил меня жестом. «Я читал записку Сира Райса о вашем переводе на его факультет. Он это серьезно или...» «Или ему надо меньше пить эшерской дварфовой», — догнала меня Хендрик. «Какая еще записка, Найджел?» Все вокруг шумело, кипело и бурлило, уши закладывало гулом, перед глазами прыгали лица. Голова закружилась, я сделала пару шагов назад и вжалась в холодную стену лопатками. «Дышать». В толчье мелькнула медная шевелюра Граймса, и я присела, подогнув колени. Авось не заметит. Он мне вчера опять настоятельно рекомендовал с утра явиться на диагностику. Так настоятельно, что угрожал найти, поймать и на месте с пристрастием диагностировать, если самостоятельно не приду. Тошнота подступила к горлу. Странная липкость расползлась по спине, и я передернула плечами. Что-то звякнуло, покатилось по полу прямо в ноги спешащей куда-то мисс Лонгвуд. Рыжая целительница подняла серебристый предмет. Недоуменно покрутила в пальцах. Заозиралась и напоролась на каменную физиономию Сира Райса, пробурчала что-то осуждающее и сунула предмет в карман халата. «Это уже переходит все разумные границы, магистр», прошипела ассистентка Граймса и, нахмурившись, зашагала к целительскому крылу. Ведя ладонью по стенке с раскалывающейся головой, я выбралась из толпы. Вдохнула поглубже, стряхивая с себя болезненное состояние. Сфокусировалась на фигурах прямо перед собой. В нескольких шагах от меня размашисто шел знакомый силуэт с выдающимися плечами и светлыми нечесанными патлами. И я, сглотнув тошноту, побежала следом. Вейна я догнала в открытой галерее, опоясывающей корпус магической практики. Могла бы и раньше поймать, но ноги едва шевелились, и приходилось заставлять себя их переставлять. В голове кто-то устроил целый набат. Наконец Диккенс притормозил и, почуяв мой взгляд на плечах, дёрганно обернулся. Отошел спиной к колонне, привалился к ней плечом. «Прости, Эв, я идиот». Не удержался. Выдохнул, не дожидаясь моих расспросов. «У нас с тобой все так запутано, а Ди?» «Ди?» Я приблизилась. Вообще, я шла за ним, чтобы обсудить наш замороженный проект. Надо было внести какую-то ясность. Только за этим, да. Элодия. Она меня заинтересовала вчера. Ты колючая последнее время. Нервная, странная, замкнутая. Он поджал губы. Ади нежная, мягкая, податливая, отзывчивая. Мне хотелось тепла. Кому бы не хотелось, Эв? Но замечательно. Колючая, замкнутая, непонятная. Слова Вейна резали по-живому. Неужели, если я все же решусь на серьезный эксперимент и нечаянно помру в отсвете лет, никто не придет меня оплакивать? И только какой-нибудь язва, вроде доктора Граймса, будет потешаться над моей бесстыдной сияющей аурой? Я не хочу быть гадом, врать не хочу. Мне стыдно за произошедшее, но тут есть и твоя вина. Продолжал объяснять мой среднестатистический принц. Я мужчина, у меня есть потребности. Если бы ты хоть надежду мне дала, хоть какую-то определенность в отношениях. И как далеко ты зашел с Ди в удовлетворении своих потребностей? Я сложила руки на груди, обескураженно пыхтя. Это точно мой Диккенс? Тот самый, среднестатистический? Ничего такого не было, Эв. Я тебя люблю, слышишь? Вот говорю, как есть. Он понуро опустил голову, завесив глаза светлыми прядями. Хотя вроде и так все понятно. Всем вокруг, Ламберт. Ну, кроме тебя, конечно. Лучшего теоретика на курсе. Я поморщила нос, он нестерпимо чесался. Я, может, из-за своих бытовых плетений и научных трактатов многого вокруг не замечаю и в чем то кажусь наивной. Но язык Вейна в ухе Элодии точно видела. И к выводам пришла правильным. Я ни кхара не понимаю, что с тобой творится. Он силой потер лицо и почесал пальцами волосы на макушке. Ты с самого отъезда в Аквилук избегаешь разговоров о Бале, спящей притворяешься. Ага, еще умирающей, тоже притворялась. Я сдавила гудящие виски. Моему миру показалось, что он еще недостаточно развалился. И теперь он ходил вокруг ходуном, даже пол под ногами подрагивал. С полигона сбежала. Я нашу заявку у Хендрик полчаса отбивал. Перечислял обвинение Вейн. Наверное, ему так легче было. Что не он один виноват. А когда вернулся, тебя и след простыл. Словно в разрыв материи провалилась ей в арху. Ты не поверишь. Наутро припёрся к вам в комнату, как раз последний недобитый кхар. Ариса сказала, что ты еще на рассвете исчезла. И к вечеру не появилась. Ты меня нарочно избегаешь, Эв. Я так навязчив, неприятен. Не тебя. И вообще. Уф. Медленно сдула щеки, представляя себя лупнувшим шариком. Потом узнала ты, Лодия, что ты уезжала в Аквилук. Натурально, Эв. На все выходные. Сама не могла мне сообщить. Что за привычка сбегать в любой непонятной ситуации? А Элодия у нас прямо новостное бюро. Пробубнила, разыскивая внутри раздражение к мисс Хаммер. Но вряд ли разумно обвинять ее только за то, что ей нравится мой Диккенс. Это для меня он средненький, а для нее может, высший класс. Тем более, что наши с ним скорее дружеские, чем любовные отношения, не дают мне особых прав ревновать. У нас с ним никаких рабовладельческих контрактов не заключено. Элодия Вейна к той статуе веревками не приматывала и зельем вожделения не опаивала. Наверное. Просто была рядом, поддерживала безумные затеи, утоляла его желания. И справлялась с этим, похоже, получше меня. Так кто виноват? А платье. Из окна махала в зеленом, спустилась в черном. Ты за ним в Аквилук моталась? Допытывался Диккенс. У тебя паранойя, Вейн. Акхареешь с тобой, профыркал он осуждающе. Смотришь мимо, вся в мыслях своих, в плетениях, в проектах. Готова с кем угодно танцевать, лишь бы не со мной. Он поднял руки, сдаваясь. Я понял твой намек, Эв. Очень доступный и прозрачный даже для таких нетеоретиков, как я. Но, прости. Выдохнула вместо сотни слов, которые могли бы объяснить череду варховых совпадений. Они были лишними, хотя бы потому, что части происшествия я не могла объяснить даже себе. И разговоров я избегала, и спящей притворялась, и даже не поинтересовалась судьбой заявки, утонув в собственных неприятностях. «Я ни кхара не понимаю, крикетка, чего ты сама хочешь? Если ты мне хоть намек дашь, я буду и дальше терпеть, сколько надо. Я смогу». «Не сможешь», — пожала плечами. Сколько надо, не сможешь. Мне, может быть, очень много надо. Я пока сама не знаю, Вейн. В порыве сентиментальности уткнулась щекой в его грудь. Теплую, уютную, пахнущую, Диккенсом. Обычный запах, но до слез знакомый. Привычный. Как розовые рюши на детской кровати, как вкус супа, сваренного долей. Как весь мир, уплывающий из-под ног. Я судорожно вздохнула и растерла влагу, сочащуюся из глаз по его рубашке. «Крикетка, ты чего, ревешь, что ли?» Вейн прижал меня к себе. «Я кретин, я знаю. Тороплю, напираю. Вижу, что ты не готова. Слушай, ну давай потихоньку. Все будет, как сама захочешь, и когда. Здесь это просто помутнение. От обиды, ревности и пары коктейлей. Я же не мерзавец, какой Эф. Вейн, я...» Отстранилась от него и вытерла тыльной стороной ладони мокрые веки. «Знаю, что не мерзавец. По большей части. Я не могу сейчас. Вот это все. И не хочу. У меня и бессердечных неурядиц проблем выше крыши. Вспомнить нерабочий и нужный дар, попытку убийства, глупую затею Сира Райса, морок, разгуливающий по коридорам, рабский брачный договор о всяких разных смыслах. Голова пухнет и вот-вот лопнет. Мой удобный, средненький, по всем фронтам и склонный к изменам Диккенс в эту круговерть уже никак не впихивался. Ни целиком, ни выдающимися частями. «Если хочешь делать проект с Элодией, делай». Махнула рукой, понимая, что отрываю от себя этот кусок. Добровольно. «Да, пока это непонятно, но пройдет время, и все встанет на свои места. Нашу заявку не одобрят. Будет нечестно, если ты из-за меня пропустишь конференцию и все остальное». Сказанное ощущалось горьким, гадким на вкус, прожигало язык, но в то же время было правильным. Вейн был мне хорошим другом, подстраивался под нужды, под вкусы, терпел заморочки. И мне тоже хотелось быть хорошим другом для него. Я развернулась и пошла, оставляя в варховом коридоре остатки своего стабильного мира. Прощаясь с ними мысленно, понимая, что никогда к этому не вернусь. Диккенс меня не останавливал. Он все понял тоже. Размазывая невидящий взгляд по серым стенам, я лениво стряхивала со щек вяло текущие слезы. Брела по коридорам крыльев корпусов, пока не пришла в магистерский. Не то чтобы я снова хотела глазеть на статую Эмиры, ноги сами меня к ней несли. Хотелось спросить у проданной богини, покровительницы юных девичьих сердец, какого варха вокруг происходит. Хоть я и знала, что белокурая красавица, заточенная в мрамор и золото, мне не ответит. Ой. По ощущениям, мой гудящий висок врезался в стену, хотя ее никак не могло оказаться на середине коридора. «В последнее время вы разводите многовато сырости, мисс Ламберт. С вами такое часто?» — поморщился Редхейвен. Судя по морщине на лбу, он в эту самую секунду отчаянно жалел, что не внес пункт о количестве слез в вархов контракт, который мне определенно стоило бы почитать, да. «Осень», — пожала плечом, переводя взгляд в окно. «Вы разве не должны быть на своем занятии?» «А вы разве не должны быть на моем?» Открыл передо мной дверь кабинета Мюблиума и пропустил вперед. «Выходит, мы оба прогуливаем?» С интересом на него покосилась. «А для кого тогда Кейли с Лети так старательно наряжались?» Редхейвен сунул мне в ладонь черный платок, украшенный с краю золотой эмблемой. И плакать сразу расхотелось. «Этим я шмыгающий нос вытирать не буду». В кабинете Мюблиума не было ни смущающих кроватей, ни тумбочек с разбросанными запонками, одни шкафы да стеллажи. Так что я почувствовала себя увереннее. Не то что позапрошлой ночью, когда завалилась к хитанцу в спальню. Рубашка на нем была застегнута и спрятана под темно-синим пиджаком, и меня почти ничто не отвлекало. Я прошлась по кабинету, огибая бедрами столы, с возвышающимися на них стопками книг. Приблизилась к зашторенному окошку. Выглянула в щель, ощущая поясницы и тяжелый взгляд. Покрутилась у его стола и резко раздвинула шторы, напоминая и себе, и Редхейвену, что сейчас утро, а не ночь. И я не рассоха, а он не опасный дикий вир, поймавший меня в ловушку. Но ощущение западни не пропало.